Страница 20. Однако вернемся немного назад, а именно в год 2008. Путешествие заказано, часть денег в виде задатка уже заплачена. Остается только ждать лета следующего года. А срок это немалый. Лично мое ожидание состояло в основном из грез наяву и мечтаний и страха. Как будут обстоять дела с моим здоровьем? Дотянули, ведь год для меня срок немалый. Кроме того, мы постепенно готовились к поездке. Кое-что прикупали, кое-что почитывали. Особенно и беспокойство вызывало и у Наташи, и у меня необходимость одеваться по вечерам нарядно. А три раза во время праздничных приемов гала-абенды рекомендовались вечерние туалеты. Мужчинам смокинг или вечерний темный костюм, а дамам длинные платья. Если у моей жены подобные наряды были, то у меня, кроме черного блейзера и серых брюк к нему, ничего не имелось. Впрочем, этого в комбинации с красивыми рубашкой и галстуками оказалось вполне достаточно. Но об этом потом. А время все текло и текло вперед, хотели мы этого или нет. Потихонечку прошел и этот год, приблизив начало нашего путешествия и прихватив заодно и год нашей жизни, о чем мы частенько, торопя время, как-то и не думаем. Наступило лето 2009 года. Уже заранее нам удалось заказать билеты в Берлин с 26 июня по 23 июля 2009 года в компании Hopperfly, причем по очень выгодной цене. Полет в Берлин прошел нормально, как всегда, если не учесть того, что я помню, что я помимо вещей тащила еще и мой блейзер, завернутый в куртку. Что касается Наташи, то мы перед поездкой зашли в магазин для туристов и приобрели для нее красивую белую курточку Polartec, оказавшаяся, наверное, нашей самой удачной покупкой и надежно защищавшей ее от полярного холода на Шпицбергене. Несколько дней в Берлине, оставшихся до начала путешествия, прошли в каком-то тумане. Было много дел, которые нужно было обязательно успеть закончить до отъезда. Среди них такие важные вещи, как страховка здоровья для Наташи и для меня, заказ кредитной карточки и визит к господину Фоссу. Самым неожиданным образом мы оказались в центре парада любви «Love Parade». Мы просто гуляли по кудому, когда услышали грохочущую музыку, заметили громадные машины, груженные огромными динамиками и полные ряженых самым причудливым образом людей. Такие же люди заполняли улицы, и вскоре они уже были вокруг нас. Веселые, поющие, кричащие, смеющиеся, совершенно не агрессивные и, в общем, симпатичные ребята. Тут были и трансверститы, как правило, высокие, красивые. Полно было и одетых матросами мускулистых ребят всех цветов кожи. Тут же веселились лесбиянки и садо-мазо, и черт знает кто еще. Эти самые садо-мазо ходили по улицам, связанные цепями, прикрепленными к металлическим ошейникам, бродили гуськом и производили, ну скажем, весьма необычное впечатление. Было и несколько совершенно голых людей, которые, кстати, никого не шокировали. Так как мы и раньше бывали на таких парадах, причем значительно масштабнее, то и на этот раз нас ничего не смущало, было очень даже забавно. Наконец, настал долгожданный день нашего отбытия в порт отправки, а именно в Бремерхафен. Мы поехали на такси, на центральную омнибусную, название-то какое? А традиция – это вам не хухры-мухры. На омнибусную станцию с нашими тремя чемоданами и моим блейзером. Там уже стоял большой комфортабельный автобус с надписью «Феникс», название нашего судового агентства. Оказалось, что этот автобус предназначался для пассажиров другого корабля – «Альбатроса». Впрочем, очень скоро подошел автобус и для нас, и на нем было написано «Амадея». Замечу не без гордости и хвастовства, что «Амадея» – это флагманский корабль нашего пароходства, и он, как оказалось, и правда был более элегантным, просторным и быстрым, чем другие. Очень удобно было еще и то, что, сдав шофера автобуса наш багаж, мы получили его уже в каюте, и таким образом были избавлены от необходимости таскать чемоданы из автобуса на корабль и от соответствующих проверок. Все происходило автоматически и очень слаженно. Нам же надо было таскать лишь ручную кладь и мой чертов блейзер, чтобы не помялся. Люди цивилизованные, конечно, имели для этой цели специальные сумки, которые позволяли транспортировать костюмы без того, чтобы они превращались по виду в половую тряпку. Места в автобусе нам достались хорошие со стороны бакпорта, слева по ходу судна, простите за морскую терминологию, и мы, наконец, отправились в путь. К сожалению, оказалось, что и улицы в Берлине, и дороги были перекопаны, и поэтому наша поездка до Гамбурга и дальше в Бремерхафен затянулась на много часов. Часов на 6, если я не ошибаюсь. Впрочем, мы не жаловались. Настроение у нас было очень даже приподнятое, хотя мы его и не подогревали алкоголем, как, например, наш сосед впереди по имени Уве, огромный мужик лет 50, бритый наголо. Он то и дело принимался громко хохотать, то ли от шуток его жены, с которой они, судя по некоторым признакам, переживали вновь медовый месяц, то ли от невероятного количества шампанского и пива, которых он поглощал в пугающем количестве, впрочем, соответствующим его габаритам. А это ох, как много. Мужик он был добродушный, и его шумная непосредственность нас совершенно не раздражала, а скорее вызывала некоторое умиление. Справа от нас через проход сидела другая немецкая пара. Это были приятные, невысокие люди, чувствующие себя, в отличие от нас, весьма уверенно в роли путешественника. Мужчина, на мой взгляд, ему было лет 50 с небольшим, с седой профессорской бородкой и венцом столь же седых волос на голове. Жена его маленькая женщина с умными живыми глазками и явной склонностью к семейному лидерству. Очень скоро они распаковали свои бутерброды и принялись неторопливо, как-то очень вкусно есть, не забывая при этом запивать еду пивом, тоже появившимся из недр их объемистой сумки. Как известно всем, дурной пример заразителен, и вот уже и Наташа достала заранее приготовленную еду. Конечно же, и мы позволили себе глоток коньяка из моего флагмана. Так потихоньку мы продвигались все дальше на север и, наконец, въехали в порт, где нас ожидала наша чудесная, совершенно замечательная Амадея. Стояла теплая солнечная погода. Когда мы подъехали к пирсу, то увидели там пришвартованными два корабля, несколько похожих друг на друга. Это была Амадея, а сразу за ней Альбатрос. Наш сосед справа, который, как оказалось, уже не раз бывал на Амадее, сразу же указал нам на нее. Перед нами возвышался ослепительно белый корпус корабля удивительной красоты. Я могу без преувеличения сказать, что это действительно был корабль моей мечты. Это была поистине любовь с первого взгляда. Эта любовь и сегодня еще не уменьшилась ни на йоту и остается такой же, как и в первую минуту. Ни тогда и ни во время круиза я не нашел в этом корабле ничего, чтобы уменьшило мое восхищение. Это была не только удача, это было счастье плыть на таком корабле. Потрясающе. Амадея была построена в Японии в 1993 году и называлась Акура. Она ходила сначала под итальянским флагом. Следы ее японского происхождения прослеживаются тут и там на корабле. И в росписи стен, как наскальная живопись. и в картинах, и в японской комнате. У меня, как правило, у меня, как человека, испытывающего большое уважение и симпатию к японской культуре, это вызывало еще больше восхищения нашим кораблем. Кстати, японское происхождение нашего судна приводило иногда к самым неожиданным последствиям. Не могу удержаться и не рассказать об одном забавном случае, связанном как раз с японским происхождением нашей Амадеи. Забавным, конечно, не для всех. Дело в том, что надписи во многих местах на корабле так и остались японскими. Именно слабоватое знание японского языка и излишняя любознательность, а точнее любопытство, и привели к недоразумению. А дело было вот в чем. Унитазы в общественных туалетах на судне были несколько странноватой формы, хотя и вполне удобные. Эту странноватость дизайна некоторые были склонны объяснять возможными особенностями японской анатомии и привычек. Слева от унитаза, если стоять к нему лицом, располагался пульт с целой кучей кнопок и кнопочек, свидетельство технической мысли народа страны восходящего солнца. Многочисленные надписи были тоже, естественно, по-японски. Все было хорошо, и никому это не мешало, пока наша приятельница, назовем ее Р, обуреваемая жаждой знания и стремлением понять, что же эти надписи обозначают, не начала давить по очереди на все кнопки. Поначалу все было в порядке, японский унитаз терпеливо переносил это издевательство, но потом возмутился и, видимо, будучи уже не в силах больше сдерживаться, выплюнул на несчастную Р мощную струю воды, точнее несколько струй. Бедная Эр вымокла до нитки, жутко перепугалась и долго не могла прийти в себя и вообще сдвинуться с места, а так и стояла посреди огромной лужи, и с нее лились потоки серой, очищенно восстановленной, не питьевой воды. Оказалось, что унитаз являлся одновременно и биде, а она нажала кнопку подачи воды под напором для мытья, ну, сами знаете чего. А это самое, ну, сами знаете чего, ей мыть в этот момент вовсе не надо было. Ну, а принимать душ в общественном туалете, да еще будучи празднично одетой, она тоже не собиралась. Так что одну из двух. Или надо было учить японский язык, или не давить на незнакомые кнопки. Такая вот правдивая история. Что же касается самой Эр, то она долгое время наотрез отказывалась пользоваться общественными туалетами, предпочитая удаляться при необходимости в свою каюту. Страница 26.